складываясь из дней, которых он не считает, и каждый из которых приносит свое, коротаемые один за другим, в надеждах и усилиях, терпеливо и в нетерпении, дни сплавляются в большие единицы, месяцы, годы, ряды лет, каждая из которых похожа в конечном счете на один день. Трудно сказать, что лучше и быстрее убивает время. Однообразие или членящие перемены? Дело сводится во всяком случае к тому, что его убивают. Живущее стремится вперед, стремится оставить время позади. Оно стремится в сущности к смерти, полагая, будто стремится к целям и поворотам жизни. И хотя его время расчленено и разделено на эпохи, оно, будучи именно его временем, протекает все же под неизменным знаком его «я», отчего время и жизнь коротаются всегда при участии обеих сил, однообразия и расчлененности. В конечном счете деление времени весьма произвольно и мало чем отличается от проведения линий в воде. Их можно проводить и так, и этак, но пока ты их проводишь, все успевает сомкнуться в одно целое. Пятижды пять харанских лет Иакова мы уже разделили по-разному. Один раз на 25, другой раз на 14, 6 и 5 лет. Но он мог делить их также на первые 7 до брака, затем на 13, в течение которых рождались дети, и, наконец, на 5 дополнительных, подобных 5 високосным дням солнечного года, не укладывавшимся в число 12:30. Итак, стало быть, и еще как-нибудь мог он вести счет харанским годам. Всего их было, во всяком случае, 25, однообразных не только потому, что все они сплошь были Иаковлевыми годами, но и потому, что по всем внешним обстоятельствам они были до неразличимости похожи один на другой, и перемена аспектов, под которыми они были прожиты, не могла уменьшить расплывчатого их однообразия. Иаков и Лаван скрепляют договор. Разделом, своего рода эпохой в жизни Иакова, сразу явилось то, что договор, который он заключил с Лаваном в первый же по прибытии день, уже через месяц был отменен и заменен новым, совсем другого рода, связавшим его Иакова гораздо сильнее. На следующее утро после прибытия Иакова Лаван действительно потрудился узаконить то отношение племянника к своему дому, которое было определено за пивом с земной деловитостью. Они рано вышли из дому и верхом на ослах отправились в город, в Харан. Лаван, Иаков и раб Абдахиба, который должен был служить свидетелем перед писцом и законником. Судья этот заседал во дворе, где толпилось множество людей, ибо многим нужно было скрепить или обжаловать соглашение о купле-продаже, об откупе, найме, обмене, браке или разводе. И судья-заседатель со своими двумя писарями или помощниками, сидевшими на корточках по бокам от него, должен был трудиться, не покладая рук, чтобы справиться с наплывом городских и сельских просителей, так что Лавановым людям пришлось долго ждать, пока дошла очередь до их вообще-то незначительного и несложного дела. За некоторую толику зерна и масла Лаван заранее нанял второго свидетеля, какого-то человека, слонявшегося здесь как раз в ожидании такого случая, и тот вместе с Абдахибой поручился за соблюдение сделки, после чего оба скрепили ее печатями, вдавив ноготь большого пальца в глину выпуклой на обороте дощечки. У Лавана был перстень с печаткой, а Иаков, который своего перстня лишился, оттиснул на грамоте край своего кафтана. Так был заверен нехитрый текст, нацарапанный одним из писарей под машинальную диктовку судьи. Овцевод Лаван брал в рабы на неопределенный срок бездомного уроженца страны Амуру, такого-то, сына такого-то, и тот обязан был отдавать все силы своего тела и ума Лаванову хозяйству и дому, не получая никакого другого вознаграждения, кроме пищи насущной. Ни отмене, ни пересмотру, ни обжалованию договор не подлежал. Всякий, кто в нарушение закона воспротивился бы этому договору или попытался оспаривать его, проиграл бы дело и был бы наказан взысканием 5 мин серебра. И точка. Лаван должен был возместить издержки, связанные с изготовлением грамоты, и он оплатил их несколькими медными пластинками, которые, бронясь, швырнул на весы.